Глава 64. «Ну все, птах, давай расходиться, ты нас ушатала», — говорит Джонни. Вечер воскресенья, а я не тороплюсь домой. Знаю, что баскетбольная команда уже вернулась, но я не поехала вместе с Кириллом встречать Вадима у гимназии. После того разговора, накануне финала, я не могу настроить себя на встречу с ним. Мы общались по телефону сразу после их победы в финале, но недолго, потому что они торопились отмечать. И я даже не хочу думать о том, как именно они отмечали и с кем. Не хочу задумываться, почему он солгал, но и увидеть его боюсь. Умираю, как соскучилась, но и притворяться не смогу, а услышать ответы на свои вопросы не хватит смелости. «Слабаки!» — снимаю гитару с плеча и смотрю на время на настенных часах. «Да ладно, Тай, мы и так круто поработали!» Беру телефон в руки и, наконец-то, включаю его. Вижу десятки пропущенных от мамы и от Вадима. Палец зависает над именем сводного, но я пролистываю его и перезваниваю маме. «Ну, наконец-то!» — рвано выдыхает мама. «Почему не отвечаешь на звонки?» «Репетировала», — говорю сухо. «Нельзя так поступать. Я же волнуюсь». «Вот, перезваниваю. Все в порядке». «Василий выезжает за тобой», — говорит она резко. «Даже Вадим уже дома, а тебя все еще нет. Если ты позиционируешь себя как взрослый человек, то и поступай по-взрослому, а не веди себя как капризная девочка». «Хорошо». К собственному удивлению, не чувствую совершенно ни грамма вины и тем более раскаяния. И я буду в нашей квартире. Сбрасываю вызов и продолжаю собираться. «Все в порядке?» спрашивает Тим, приблизившись так, чтобы нас не слышали Балу и Джонни. «Да, все супер». Натягиваю улыбку. «Точно?» — хмурится он. «Потому что совсем не похоже». «Точно», — сжимаю его руку. «Мы подходим к моему старому подъезду как раз в тот момент, когда подъезжает Василий. Заглядываю в салон автомобиля с опаской, боясь увидеть там Вадима. Но его там нет. Как нет от него новых звонков. Начинается дождь, и теперь погода за окном авто вторит моему внутреннему состоянию. На душе гадко и мерзко, а возвращаться домой страшно. Машина заезжает во двор, когда даже на кухне гаснет свет. Вот так. Не ждет меня мама, сидя у окна, как раньше. Но мне снова на это плевать. Я захожу в дом, встречаясь взглядом с Кириллом, идущим с кухни со стаканом воды. «Вернулась?» — смотрит он внимательно. «Вадим давно дома». Зачем-то отчитывается он, вглядываясь в мое лицо. «Знаю». «Ясно», — откашливается он. «Ужин в духовке, поешь», — говорит перед тем, как уйти в спальню. «Я не голодна, поэтому просто поднимаюсь к себе». Слышу, как Вадим бренчит на гитаре, знаю, что и мои шаги он тоже слышит. Но ни один из нас не торопится увидеться, и это пугает. Принимаю душ и решаю сделать хотя бы письменное задание, что не успела выполнить накануне. И только сев за стол, слышу, как дверь слегка скрипит, приоткрываясь. Наши глаза встречаются, когда Вадим перешагивает порог, а затем дверь тихо закрывается. «Привет». Наконец-то говорит он. «Привет», — смотрю на него, стараясь успокоить пульс. Парень не двигается с места, просто разглядывает меня так, будто не видел целую вечность. «Тай, что происходит?» — заговаривает он первым. «Ты мне скажи». Я поворачиваюсь на стуле к нему. Ни один из нас не отводит глаз, пытаясь отыскать ответы без слов. «Я не понимаю». «Вадим, кто к тебе заходил, когда мы разговаривали по видео? Хочу дать ему еще один шанс сознаться. Шанс спасти нас. Ведь если с его губ сорвется ложь, тогда все зря». «При чем тут это?» «Кто заходил к тебе в комнату? Не хочу слушать бесполезные отговорки». «Черт!» После длительной паузы произносит он и отворачивается, а затем снова смотрит на меня. «Это была Крис. Довольно?» «Почему ты мне солгал?» «Потому что она для тебя как красная тряпка для быка», говорит эмоционально. «Нет, Вадим, не поэтому. Ты сам знаешь, что если нет причин скрывать что-то, то можно рассказать все как есть. Но ты мало того, что солгал мне, так еще потом и морозился от меня. И сегодня вечером ты тоже морозился». «Блин, Тай, а что я должен думать, если любимая девушка не отвечает на звонки и не приезжает встречать, хотя обещала?» «Ты тоже обещал не лгать». Срываюсь на крик, чувствую, как в груди все пылает. «А сам? Я не знаю, что там было. Не знаю, чем закончилось ваше празднование победы. Потому что если ты солгал мне просто из-за того, что она заглядывала к тебе в комнату, то что ты можешь скрывать еще?» Дышу тяжело, как после пробежки, и смотрю в зеленые глаза, в которых недоумение сменяется гневом. «Значит, считаешь, что я мог за твоей спиной?» «Вадим, я слышала, зачем она приходила. Каждое слово. А раз ты выставил все так, будто это не она и не к тебе вовсе, то я не знаю, чего от тебя еще ждать». «Вот как?» Сжимает он плотнее зубы. «Да», парирую упрямо. «Супер». Выходит из комнаты, хлопнув дверью, и меня сносит в истерику. «Это все? Кажется, мы все испортили».